в обуви Пума. Что-то задумал, вынул, дунул, потом меня поправил и впарил. Тех тоже вставилось наполовину палевного плова. Но мы сказали клёво, шина найна, опа, опа, шина най. Йо, нам уже вправило лайнером впаривать, сплавлять за пять почти что даром курево. Вот так вот встретил осень, 1-5-8 полоса. Просто, без пафоса, коси, коса, Россия. Москва, Москва, Россия, запросто. Еще бывают дни обычные, мрачные, вечные, скучные. Еще, блять, тучи, но впрочем мы их лечим. Они нам незачем, известно чем, хотя бывает и еще чем, а бывает нечем. Все выше сказано, взаимосвязано, как экстази сразу размазало. Все выше сказано, взаимосвязано, как экстази сразу размазало. Вторая фаза, не бойся, еще не размазала. Просто не бритый, лезвие бритвы и крови литры. Вот так я встречу это утро завтра. Судьба моя, как самое хуевое аутро. На альбоме в стиле ретро, конкретно в стиле рэп. Вата, ложка, вода, пусть и немножко, но вам не отдам. Не пущу вашу судьбу под острый нож. Его не трожь, и его не дрожь. А рожи-то у всех отожранные, еще так усердный, даже как-то не гоже. Первый акт суицида проведу лежа. Я же тоже такой же, как вы же. Но кто-то стоит ниже и не лижет жопу, чтобы стать ближе. Кумар сносит крышу, из друзей я вижу только бледей. Без лишних наблюдений в день встречаю много людей. Много идей не приходит за одну неделю. Улетели те, кто вчера был в тени. Уже второй год в деле, с 1-5-8 в теме. Не делим теле, мы поимеем на вас кучу денег. Я техник, Все выше сказано, взаимосвязано, как экстази сразу размазало. Все выше сказано, взаимосвязано, как экстази сразу размазало. Там... Заебись, записали.